Глава 23. Лавовое ущелье. В общем счете, отношение Шенли за этот разговор удалось поднять почти на 2500 пунктов. Отличный был бы результат, если бы не оставшиеся в минусе 6000. Вика просто не знала, о чем таком еще можно поговорить с главным героем, чтобы его проняло. А ежедневные сладости ей приносили всего баллов по 10-15. Девушка надеялась, что ей хватит времени поднять шкалу хотя бы до нуля, прежде чем полудемон войдет в силу и примется громить обидчиков. Она рассчитывала, что основные события начнутся не раньше, чем Шенли достигнет совершеннолетия, а значит, 5 лет у нее еще в запасе есть. Примерно раз в неделю Вика отлучалась с пика, чтобы посетить очередной данж, и очень быстро все низкоуровневые закончились. Но недалеко от безмятежного ордена, буквально в нескольких минутах полета на мече, находился данж, который был на 10 уровней выше тех, куда обычно ходила девушка. И назывался он «Лавовым ущельем», что тоже привлекательности ему не добавляло. Но все остальные находились настолько далеко, что пришлось бы потратить на дорогу туда и обратно несколько дней. И вряд ли бы ее отпустили одну так надолго. Как ни странно, после того неудачного собрания глав пиков у нее со многими поднялась шкала отношений, а Вэньян почти добрался до отметки «Братский комплекс». И как бы Вика ни пыталась его избегать, он постоянно сам искал с ней встречи. Поэтому, если его драгоценный Вэньхуа пропадет на несколько дней, а то и на целую неделю, в следующий раз его вообще из ордена не выпустят. Так что пришлось отправляться в лавовое ущелье. Вика на всякий случай выпросила у Чунтао несколько огнезащитных амулетов для изучения и чувствовала себя более-менее готовой. Она все еще тренировалась каждый день с мечом или без него по несколько часов, да и прошлые данжи проходила вполне успешно, поэтому повышение уровня не должно было стать большой проблемой. Едва Вика вступила в данж, как сразу же оказалось, окутана горячим, неприятно пахнущим воздухом. И хотя горные пики, на которых стоял орден, явно были старыми, и всякие вулканические процессы в них давно закончились, название ущелья намекало, что в этом месте все по-другому. Кое-где из-под земли вырывались струи разноцветного пара, и почти отвесные скалы нависали по обеим сторонам, оставив между собой лишь извилистый проход, который в самом широком месте достигал максимум 5 метров. «Система, я тут не траванусь? Может, мне что-то вроде противогаза надо?» «Нет, ядовитые газы бывают только в высокоуровневых данжах». «Отлично! Кстати, напомни мне потом противогаз изобрести». «Пользователь не боится своими изобретениями слишком сильно изменить мир». «Пользователь на это надеется». Я тут подумала, что в наш сюжет надо бы добавить чего-нибудь необычного. А то, согласно легенде, этот мир слишком медленно развивается. Поднебесная империя сейчас выглядит точно так же, как 5000 лет назад. Да за такой огромный промежуток времени несколько цивилизаций успели бы зародиться, расцвести и прийти в упадок. А тут даже законы почти не поменялись. Я думаю, здесь пора уже устроить научно-техническую революцию. В этот момент на Вику попытался напасть какой-то монстрик, похожий на красную лысую обезьяну с рогами, но девушка с легкостью его прикончила. «Низкоуровневый, серный демон. Может высасывать ци при прикосновении». «Какой-то уж больно хлипкий. Я думала, тут посильнее мобы будут». «Серные демоны всегда охотятся стаями». И правда, из-за камней начали показываться остальные мобы. Да и на почти отвесных скалах по обеим сторонам ущелья они висели чуть ли не гроздьями. На первый взгляд их уже было несколько десятков, и постоянно появлялись новые. Вика покрепче сжала меч и принялась рубить демонов направо и налево. Однако на третьем десятке она поняла, что эти твари кончаться не собираются, и ее сейчас просто завалит трупами врагов. Так что она начала продвигаться вперед, но мобов становилось лишь больше. Пока ей удавалось обойтись без ранений. Благо, зубы и когти у этих созданий были не особо большими, хотя и довольно острыми. Хорошо, что они просто бросались на нее, не пытаясь скоординироваться друг с другом. Иначе Вики пришлось бы намного сложнее. Она с боем продиралась вперед почти полчаса, но монстров становилось только больше. Они накатывали словно волна. В какой-то момент девушка поняла, что под слоем трупов даже земли не видно. А сама она уже стоит на небольшом холме из тел. В этот раз остаться целой ей не удалось. Ее одеяния оказались порваны в нескольких местах, а острые зубы и когти оставили на коже несколько не очень глубоких царапин. «Система! Эти черти хоть когда-нибудь закончатся? Сколько же их тут?» «У системы нет данных о количестве этих особей. Но если бы пользователь использовал ЦИ для атаки по площадям, этот данж не представлял бы для него труда. Пользователь тоже очень хотел бы использовать ЦИ, но никак не выходит. Напомните мне потом гранаты изобрести. Синчень, давай сваливать отсюда!» «Простите, хозяин!» Виновато произнес меч. «Но я не смогу увести вас отсюда. Тут действует какое-то заклинание, запрещающее полеты. Зато я могу сделать так». Синчень вылетел из ее руки и совершил два быстрых взмаха, посылая серповидные лезвия из энергии назад и вперед. Он только недавно освоил этот прием и рад был похвастаться им. Атака тут же снесла несколько рядов ближайших демонов, дав Вике крошечную передышку. «Ты же сказал, что не можешь летать!» — удивилась она. «Сам смогу, но заклинание не даст хозяину встать на меня!» Меч замер в воздухе на уровне ее колен, чтобы девушка сама смогла убедиться. Вика попыталась привычно запрыгнуть на клинок, но ее ноги будто натыкались на невидимую преграду. Тогда ей пришла в голову другая идея. «Ну-ка, поднимись повыше!» Синчень взлетел над ее головой, а девушка схватилась за его рукоять и поджала ноги. «А так лететь можешь?» «Да!» Возликовал меч и тут же взмыл вверх, унося ее от новой волны рогатых мартышек. «Пользователь, это читерство!» Возмутилась система. «Если стоит запрет на полеты, то значит, надо идти ногами!» «Это не читерство!» Радостно ответила Вика, ловко отпинывая обезьяну, которая прыгнула на нее со скалы. «Я просто использую голову не только для того, чтобы в нее есть. Креативное мышление в этом данже не запрещалось.